Я находился в центре небольшой полянки, окруженной полупрозрачным куполом, за стенками которого перетекал и пульсировал мрак. Первозданная чернильная тьма беспрестанно шевелилась, завораживая и маня к себе. Моргнув, я помотал головой. Что за? Только сейчас заметил, что на окружающее пространство словно наложили сероватый фильтр, погрузив мир в неяркие, блеклые тона. Трава, несмотря на зелень, казалась безжизненной. Листва дуба не шевелилась, словно навсегда замерев в одной позиции. Ветра тоже не было. Стало страшно. Солнце, скрытое серым фильтром, являло собой некий круг, белоснежный в центре и серый с края. Судя по всему, светило было лишь проекцией, так как за стенками купола все так же перекатывались непроницаемые щупальца мрака. Я умер, оглядел свое тело. Простые бело-серые мягкие штаны и такая же рубаха без пуговиц. «Владыка!» — раздался за спиной смутно знакомый голос. Я обернулся. Возле дерева стояла девушка. Красноглазая девушка. Облачена она была в белую свободную рубаху на шруновке, заправленную в черные штаны, обтягивающие ее широкие сексуальные бедра. На поясе слева висела фляга, а справа — кинжал. Черные кожаные сапожки плотно облегали ногу почти до колена. Темные волосы волной спускались за спину, вероятно, доходя до лопаток. В памяти мелькнуло узнавание. «Нереда», — уточнил я. «Где мы?» Вампирша задумчиво огляделась, затем бросила взгляд на серо-белое солнце. «Где-то в Междумирье», — неуверенно ответила она. «А подробнее?» — скептически бросил. «И как ты нашла меня?» «Я умер?» «Нет, пока нет», — она внимательно посмотрела мне в глаза. Сделав несколько шагов, заглянула вглубь моих зрачков. «Вы еще живы, владыка? Я здесь, чтобы помочь. И как ты поняла, что я еще жив?» Нереда нахмурилась, но ответила. «Я чувствую связывающую нас с вами нить. Именно из-за нее я здесь. Я ощутила, что вы умираете, и пошла на риск. То, что вы видите, это небольшой островок стабильности, созданный вашим разумом, потому что так вам проще воспринимать окружающую реальность. Сознание смертных не приспособлено воспринимать первозданную суть Междумирья такой, какая она есть, поэтому обличает все в привычные для нас формы». «Ага», — глубокомысленно выдал. Не обратив на мое восклицание ровным счетом никакого внимания, она задала свой вопрос. «Вы можете почувствовать свое второе тело?» «Второе тело?» «Не понял я. Я про ваше тело в Аструме». «Аструме? Чего?» Вампирша слегка опешила. «Так называется мир, где я нашла вас», и после паузы добавила. «Вы не знали?» Почему-то подумалось, что я действительно до этого момента знать не знал, как называется мир земель Создателя. «У нас ваш мир называют земли Создателя», — задумчиво пробормотал. Она хмыкнула. «В общем-то так Аструм и переводится. А как?» — выдал новую глубокомысленную фразу. «Попробуйте сконцентрироваться на ощущениях. Что вы чувствуете?» Я прислушался к себе. «Ничего», — честно признался. Поморщившись, девушка сделала несколько шагов вперед и положила одну руку мне на грудь, а вторую на лоб. Я почувствовал легкий толчок, словно внутрь моего тела проникло что-то полуматериальное, после чего мои чувства будто перешли под чужой контроль. Возникло ощущение тонкой полупрозрачной ниточки, тянущейся из груди куда-то за пределы окружающего островка стабильности. Нереда убрала руки и задумчиво посмотрела мне в глаза. «Я тоже не почувствовала ваше второе тело. Как это возможно?» Нашла кого спрашивать. «Хотя, может, потому что оно не мое?» «Это как?» — не поняла вампирша. «Мы перемещаемся в наши тела в землях, ну то есть в Аструме, с помощью капсул. Это такие артефакты. С помощью них же мы создаем тела в вашем мире. Я же ей вроде рассказывал, разве нет?» «Это действительно объясняет произошедшее», — протянула Нереда. «В таком случае, у вас действительно нет своего тела в Аструме». Посмотрев мне в глаза, серьезно добавила. «Вам необходимо обзавестись новым телом». «Зачем?» «Созданные вашими чародеями тела привязаны к артефактам, через которые вы погружаетесь в Аструм. Это значит, что они контролируются. Чего только стоят базовые способности, которыми владеет каждый из вас при внедрении. Вы не прикладываете никаких усилий для их изучения. Они уже вложены в ваши тела. То есть, если кому-то понадобится, ваше тело легко могут просто удалить, так же, как и создали. В нашем мире нет магии», — с сомнением протянул. «Или вы думаете, что нет, потому что так выгодно тем, кто наверху?» Изящный девичий пальчик ткнул куда-то в сторону кроны. «Я не уверен, что такое можно было бы скрыть». Она громко хмыкнула. «Создание такого количества артефактов, тела и устойчивого канала между мирами, все это сравнимо с силами богов. Это все равно, что сравнять с землей все население Острума. Перемещение между мирами – очень опасная штука. Вместе с тем, вы спокойно перемещаетесь туда и обратно, даже не беспокоясь о чем-либо. Я задумался. Ты уверена, что это не может быть просто, ну, чем-то случайным? Например, те, кто делал капсулы, создали это непреднамеренно. Нельзя случайно создать мощнейший портал в другой мир с постоянно поддерживаемым каналом связи и подпространственным карманом для хранения созданных в Острууме тел, учитывая, сколько на это нужно энергии. Она замолчала, погрузившись в свои мысли. Я тоже задумался, какова вероятность того, что во главе корпорации стоят могущественные чародеи. Это уже какой-то теорией заговора попахивает, если честно. Рептилоиды, етить их в душу. Погоди, дошло до меня, что ты про тела сказала. Когда посланцы покидают Острум, ваши тела растворяются. Помните? Ну да, кивнул, припоминая, что вампирша уже говорила об этом. Ничто не может исчезнуть без следа, а потом появиться вновь. Ничто не превращается в ничто и не появляется из ничего. Ваши физические оболочки, после того, как ваши души их покидают, перемещаются в подпространственную область, где и хранятся до момента вашего прибытия. Сделавший подобное маг, подобен богам. Я вскинул бровь. Ну ничего себе. В любом случае, она мотнула головой, отгоняя мысли. Сейчас я попробую помочь вам. Из-за открывшихся деталей, я не смогу вытащить вас. Переместиться к вам я тоже не могу. Канал нашей с вами связи — это не то же самое, что устойчивый канал между вашим телом и артефактом, через который вы перемещаетесь в Острум. В данный момент мы находимся где-то в середине Междумирья, между Острумом и вашим миром. Если я попробую перемещаться по связующей нас с вами нити, то рискую лишиться души, меня съедят твари, обитающие там. Не помочь вам я тоже не могу, ваша смерть ударит по мне откатом. И ладно, если я останусь жива. Я грустно улыбнулся. Ну конечно, стала бы она рисковать своей душой, если бы не угроза ее жизни. Ты никому не нужен просто так, пора бы к этому привыкнуть. Вздохнув, поинтересовался, что от меня требуется. Сейчас я передам вам энергию. Ваша задача — сконцентрироваться и удерживать ее до момента возвращения в тело. Скорее всего, большую часть вы растеряете по пути, но то, что донесете, существенно вам поможет там, в вашем мире. Понял, кивнул. Когда вы вернетесь в Острум, мы попробуем найти для вас новое тело, в которое вы можете вселиться. Видя, что я хочу задать вопрос, девушка перебила. Об этом позже. Сейчас каждый удар сердца у нас на счету. Прикусил язык и кивнул, принимая информацию к сведению. Теперь стойте и не шевелитесь. Быстро достав кинжал, она начала стремительными и резкими росчерками вырезать вокруг меня чуть светящиеся линии магической фигуры, дополняя их магическими символами. С губ вампирши срывался речитатив какого-то заклинания. Закончила она быстро. Отойдя на шаг, убрала кинжал в ножны и закрыла глаза, воздев руки над головой. С ее губ, уже гораздо громче, начали срываться магические слова совсем иного порядка. Если предыдущий речитатив не привлекал особого внимания, то этот был подобен валунам, перекатывающимся под сводами пещеры. Мощи и кости мертвецов терлись друг о друга с протяжным скрипом, образуя совсем немелодичные сочетания звуков. Эта речь была столь ужасна, столь противоестественна, что рот вампирши кривился, исторгая звуки древнего, словно сама вселенная, языка. Каждое слово, подобное громыхающим камням, искривляло нежную розовую кайму губ, причиняя чародейке страдания. Я не заметил, что давно уже не контролирую свое тело. Вместо этого, всю мою суть и мое естество медленно наполняло тяжелая, густая, словно мед, патока. Песочной тяжестью чужая энергия заполняла мое тело от кончиков пальцев до груди, с каждым ударом сердца поднимаясь все выше. Итак, пока густая энергия не наполнила все мое естество и каждую клеточку моего тела, голова сделалась тяжелой, а на сознание накатила усталость. «Удерживайте энергию столько, сколько сможете», — прошелестел голос Нериды где-то на задворках, прежде чем мое тело завалилось спиной вперед и начало падать, тут же погрузившись во мрак и полетев куда-то с бешеной скоростью. Стоило проекции владыки покинуть островок стабильности, как тот сразу начал расплываться и исчезать, грозя полностью раствориться, тем самым обеспечив тварям, обитающим в глубинах Межмирья, лакомый кусочек в виде заблудшей душонки. Конечно, девушка перестраховалась, сделала аж два аркана, дополняющих друг друга и служащих путеводными маяками, которые вытянут ее, если вдруг что произойдет. Вот только она понятия не имела, что может произойти. Может, твари просто высосут ее, как гоблины больших горных улиток, и нечему возвращаться будет. Сконцентрировавшись, она потянула за связующую с арканом нить. Миг, и ее тело обратилось ворохом серебристых искр, со скоростью света устремившихся куда-то прочь, мимо зубастых пастей и не менее зубастых щупалец местных обитателей. Следующее пробуждение было уже в астрале. Здесь было проще, она знала, с кем можно встретиться в этом плане реальности и как ему противостоять. Огляделась, подключив свое энергетическое чутье. Полог работал стабильно и на фонящую магию никто так и не пришел. Сейчас придут, учитывая, что аркан сработал только что. Никакой полог не может экранировать подобную магию полностью, если он только не сделан с применением элементов из раздела высшей магии, которая была сложна. Нереда этим аспектом магии, откровенно говоря, владела слабо. Сконцентрировавшись на аркане, девушка мысленно нырнула в него. Со стороны это выглядело так, словно ее астральная проекция обратилась мириадами серебристых искорок, всосавшихся в рисунок под ногами. От одного аркана до другого, находящегося в реальном мире, была проложена стабильная тропа, по которой искорки беспрепятственно достигли физического тела. Стоило ей открыть глаза в реальности, как арканы вспыхнули и исчезли, схлопывая тропу. И тех, кто неосмотрительно сунулся следом, намереваясь пройти по связующему тоннелю в срединный мир, девушка застонала и ничком рухнула на землю. Если бы рядом были враги, ее бы уже убили. «Пользуй беззащитную вампиршу не хочу». Все тело одеревенело, мышцы стали каменными и не слушались. А еще была боль. Больше всего это напоминало то состояние, когда люди отлеживают или отсиживают какую-то часть тела, из-за чего та перестает слушаться и немеет. Только, в случае девушки, пострадало вообще все тело, целиком. И оно не просто онемело, а одеревенело. Кровь начала медленно разогревать мышцы, а затем Нереда почувствовала боль. Нет, не так, боль. Это были адские пароксизмы боли, заставившие все тело вампирши конвульсивно содрогаться минут 15. Из глаз ручьем лились слезы, губы были неоднократно прокушены, из-за чего все лицо залила кровь. Когда это прекратилось, Нереда устало взглянула на ночное небо. «Владыка, надеюсь, я не пожалею о том, что сделала». Пробуждение было тяжелым. Я с трудом разлепил веки. Оба глаза функционировали. Потолок, белый, какая-то палата. Память услужливо напомнила, что вообще-то у меня не должно быть зубов, а один глаз должен чувствовать себя преотвратно. Прислушался к ощущениям и провел языком по целым зубам. Вау. Под головой ощущалась прохлада подушки. Я в больнице. Выжил-таки. Я живой. Живой. Билась в голове радостная мысль. Следом пришла серьезная. Куплю баллончик и буду осмотрительнее. Эмоции переполняли душу. Жизнь дала второй шанс. Сознание билось в запоздалой истерике, когда я осознавал, через что прошел, буквально оказавшись на грани между жизнью и смертью. На губы самопроизвольно наползла счастливая улыбка. Все проблемы отошли на второй план. Щелкнула входная дверь и в палату зашла белокурая молодая медсестра в белом халате и штанах. «Добрый день, пациент. Проснулись? Здравствуйте. Да», — довольно кивнул. «Позвольте я осмотрю вас, потом к вам подойдет доктор. Также сегодня к вам подъедет представитель службы безопасности. Скажите, вы готовы описать ему произошедшее?» Я напрягся, но все же осторожно кивнул. «Готов, это прекрасно». Медсестричка ласково улыбнулась. Приблизившись, она уселась на табуретку подле кушетки и извлекла из кармана небольшую коробочку с прикрепленными к ней датчиками. Отделив их, закрепила уже на моем теле, на голове, груди и животе. Датчики были беспроводными. Взяв в руки коробочку, девушка что-то нажала на ней, потом ввела короткий код на сенсорной панели и положила устройство на тумбочку. «Сканер медицинский, определяющий состояние организма», — догадался я. Читал о таких штуках, но видеть не приходилось, так как обычно они применяются только бригадами скорой помощи и в операционных отделениях. В других местах применяется стандартное оборудование, зачастую в виде медицинской капсулы, на вроде игровой. Через 5 минут коробочка издала короткий писк. «Прекрасно, все у вас хорошо. Сейчас, через пару минут, придет доктор. Он вам все расскажет». Она поднялась с табуретки и уже с улыбкой добавила: «Отдыхайте, больной». Благодарно кивнул. Чувствовал я себя просто замечательно. Белокурая девушка покинула палату. Через пару минут пришел обещанный доктор. В руках он держал электронный планшет. «Здравствуйте, здравствуйте!» Поприветствовал меня мужчина лет 50. Темная бородка испаньолка, прореженная седыми волосами, и такие же темные волосы вкупе с кустистыми бровями создавали образ добренького дедушки. Внимательный взгляд серо-зеленых глаз пристально ощупывал меня, профессионально оценивая состояние организма. Слышал, что опытные врачи могут ставить диагноз на глаз. Я поприветствовал врача в ответ. Усевшись на давишнюю табуретку, врач рассказал мне, что я провалялся в отключке целые сутки. «Как меня нашли?» – задал интересующий вопрос. «Бригада скорой помощи случайно наткнулась на вас, приехав на вызов к другому человеку, он по-доброму улыбнулся. Вам очень повезло на этот раз, но, пожалуйста, будьте впредь осторожны, когда гуляете по ночным улицам. Это опасно». Я кивнул. «Случайно наткнулись, значит, и вправду, повезло. В следующий раз может так не повезти. Вот список всех совершенных процедур». Врач что-то нажал на своем планшете и отдал мне. На сенсорном экране высветился список более чем из 20 пунктов, включая восстановление глазного яблока и выращивание зубов. 23 век, век технологий. Пару веков назад о таком могли лишь мечтать, а сейчас это реальность. Вот только цена. Я бросил взгляд в конец списка. 89 тысяч кредитов. Пи. Пронеслось в голове. И еще крепче. Не себе. Я понимаю, что подобные суммы могут вызывать затруднения, вежливо начал доктор. Поэтому подготовил договор-контракт, чтобы вы могли выплатить эту сумму постепенно. Кроме того, после исследования вашего организма, мы признали, выяснилось, что вы подходите для донорства плазмы и костного мозга. Вы можете приходить раз в 2 месяца на сдачу плазмы и раз в 3 на донорство красного костного мозга. Осторожно взяв из моих рук планшет, он перелистнул страницу и отдал мне, на этот раз с договором. Пожалуйста, ознакомьтесь, хорошо подумайте. Через несколько часов я загляну к вам с уже готовым документом для подписи. Он начал подниматься. Также нам потребуется ваше согласие на обработку ваших персональных данных. Позвольте. Он протянул руку. Я отдал ему планшет. Несколько раз коснувшись сенсорного экрана, он вновь протянул устройство мне. Моему взгляду открылся типовой бланк согласия на обработку персональных данных. Внизу имелся квадратик поля для отпечатка пальца. Приложив большой палец, я дождался короткого звукового сигнала. Бланк мигнул и пропал, вернув меня на страницу текста договора с клиникой. Отлично. Теперь ознакомьтесь с договором. Через несколько часов я подойду. Если вас все устроит, мы с вами подпишем документ. Хорошо? Кивнул. Врач покинул палату. Откинувшись на подушку, я зажмурился. Во что я вляпался? Я же ни в жизни не верну столько бабла. А если не верну, привет, общественные работы по 10 часов в день и нехилые такие проценты в связи с невыполненными, согласно договору, обязательствами. Внутренний голос тут же возразил. Харе ныть, зато живой, лишь бы поныть. Я хмыкнул. Действительно, живой же, остальное приложится. Договор изучил быстро. За полчаса, согласно ему, я должен был перечислять клинике 5000 кредитов ежемесячно. И это при том, что я с книг получаю всего около 10 тысяч. 1200 кредитов уходит сразу на счет, за квартиру, электроэнергию, водоотведение и аренду. Еще на кокоса уходило около 1000 кредитов, корм для питомцев дороже дешевых картриджей для людей. Касаемо пищи, можно забыть о натуральной еде и питаться дешманскими картриджами. Это около 300 кредитов в месяц. Итого, около 2500. Еще 5, в клинику. Всего 2500 остается. Да, придется питаться дешманскими картриджами, а не нормальной едой, как я привык. Иных вариантов нет. Сбережений у меня не было. Питаясь нормальной едой, а не картриджами, готовя из натуральных продуктов, я тратил деньги впритык к своей зарплате. Возможно, придется искать работу, подумалось тоскливо. Потерев лицо руками, погрузился в долгие размышления о возможных вариантах действий. От подобного времяпровождения меня отвлек новый посетитель. Открыв глаза, я вздрогнул. Накинув на плечи халат, ко мне зашел представитель службы безопасности. Мужчина лет 30 с короткой щетиной на лице и коротким ежиком волос на голове. Темный боевой комбинезон 2-го класса защиты с мощными нагрудными пластинами и боевой бластер на левом бедре, вкупе с пистолетом-шокером на правом, дополняли картину. «Добрый день, уважаемый!» — по-военному четко кивнул спшник. Пройдя к кровати, Он уселся на табуретку. «Зе, здравствуйте», – неуверенно ответил. «Не то чтобы мне было что скрывать, но общение с представителями власти всегда заставляет нервничать. Должно быть, вы понимаете, зачем я здесь?» Он хитро прищурился и по-доброму улыбнулся. Лишь серо-стальные глаза не улыбались, заглядывая прямо в душу. Я кивнул. «Ну-с, тогда рассказывайте». И я рассказал, как вышел из дома и пошел в магазин, как увидел девчонку, как оказалось, что она воровка, как пытался ее остановить и как меня начали избивать. О том, что сам отвесил девчонке оплеуху, я умолчал, но и лгать не стал, честно сказав, что она начала вырываться и кричать, звать на помощь и пытаться привлечь внимание. Слышал, что представители службы безопасности применяют штатные детекторы лжи, анализирующие тембр голоса и сердцебиение бесконтактным способом. Полагаю, лишний раз нарываться не стоит. Не хватало еще самому подозреваемым стать. Помогли, значит, сыграли в героя, а оно оказалось не в вашу пользу, усмехнулся вояка. Я пожал плечами. Ну-с, можете описать внешность участников, только девчонки. Остальных не помню. А как же тот парень? Он чуть вскинул бровь. Я только помню, что он молодой, лет 19, и все. Спшник поморщился. Подробно, насколько позволяла память, я описал девушку, благо забыть оладушку довольно тяжело. Что ж, вояка поднялся. На этом мы закончим. Если вдруг что-то станет известно, либо если мы поймаем тех, кто на вас напал, мы свяжемся. Я кивнул. Четко, по-военному развернувшись, спшник быстрым шагом покинул палату. Закрыв глаза, я откинулся на подушку. Не заметил, как задремал. Из сна меня вытащил врач, пришедший наконец подписывать договор. Итак, заметив, что я проснулся, поинтересовался он. «Вы ознакомились с договором?» «Да, я готов подписать». «Отлично. Простите, можно вопрос?» «Да, конечно. Когда я смогу вернуться домой?» «Боюсь, вам придется пролежать у нас около недели, уважаемый». «Что ж вы так? Вы получили такие травмы, чуть не умерли, а уже рветесь домой? Непорядок». Врач полушутливо погрозил мне пальцем. Я потупился. Черт, у кокоса еды не хватит. Доктор быстро загрузил чистовую версию договора на планшет и протянул мне на подпись. Я прижал палец к нужному полю, отдавая свой отпечаток пальца. Вот и все, уважаемый. Отдыхайте. Медсестра принесет вам ужин. По-доброму улыбнувшись, врач неспешно покинул палату. А еще через некоторое время пришла давешняя блондинистая медсестричка. В руках у нее был поднос с тарелкой и стаканом. В голове щелкнула. «Девушка». «Да». Она осторожно поставила поднос на тумбочку. «Я могу обратиться к вам с просьбой?» «Что такое?» Она настороженно оглядела меня, ожидая подвох. «Дело в том, что доктор сказал, что лежать мне тут еще неделю, а у меня дома кот и он совсем один», умоляюще сложил руки лодочкой. «Мог бы я попросить вас о том, чтобы вы сходили и покормили его?» «Пожалуйста, я вам потом денежку на карту скину в благодарность». Медсестричка расплылась в улыбке. «Что вы, не нужно денег, я схожу, покормлю котика. Правда же, не погибать же ему там. Спасибо, девушка». Искренне поблагодарил я ее, только я не знаю, где мои вещи. «Так тут, в тумбочке». Она указала пальцем, а, протянув руку, открыл дверцу. «Там, на верхней полке, лежали мои вещи. Собственно, из вещей у меня были только ключи, в общем-то». Взяв связку, протянул ее белокурой девушке и продиктовал адрес. «Его зовут Кокос, если что, он добрый, там немного корма у него есть, но я не пополнял. Вы купите, мне потом чек принесите, я вам денежку возмещу за него, хорошо?» «Хорошо», она кивнула. «Я тогда сегодня после работы зайду». «Спасибо». Еще раз искренне поблагодарил медсестру. Осторожно усевшись на кровати, на удивление ничего не болело, но в теле поселилась предательская слабость, приступил к ужину. В тарелке оказался суп-пюре из картофеля, в кружке – томатный сок, пойдет за неимением лучшего. «Завтра вас разбудит, на завтрак нужно будет спуститься в столовую». «Хорошо», – кивнул в ответ. «Кстати, как вас зовут?» «Алиса». «А меня Алекс». Алиса быстрым шагом приближалась к дому пациента. «Ну и райончик», – подумалось ей. Пальчики сжали газовый баллончик в кармане легкой ветровочки. Осень уже вступает в свои права, скоро начнет холодать и куртку придется сменить на пуховик, в котором она была похожа на шарик. Поднявшись по ступеням подъезда, она щелкнула электронным ключом, отпирая домофон. Затем лифт и вот она, квартира. За дверью раздался глухой мяу. И правда кот, подумалось Алисе. Не то чтобы она не верила, но подтверждение лишним не бывает. Провернув ключ в замочной скважине, девушка засекла белую тень, молнией метнувшуюся между ног, и только в последний момент успела поймать ее. Оказалось, что тень была крупным белым котом с янтарно-рыжими глазами. «Стой! Куда полез, дурак?» Она попробовала поднять кота, но куда там, тот был из крупной породы и весил почти 5 килограмм. «Назад! Назад иди!» Кому говорят, с большим трудом затолкав упирающегося мехового танка модели табуретка в квартиру, она протиснулась следом, сразу же запирая дверь. Белый кот с янтарными глазами недоверчиво смотрел на Алису. Ему не понравилось, что сбежать не удалось. Там, вообще-то, его хозяин ждет. Надо найти. «Привет, ты кокос?» «Да», она начала неторопливо снимать курточку и разуваться. Кот неуверенно отошел в сторону и с подозрением уставился на девушку. «Меня твой хозяин прислал, говорил тут покормить тебя, воду поменять». Девушка взглянула в глаза кота, поймав там беспокойство, или ей показалось, в конце концов, что только люди не придумают, якобы увидев это в глазах животного, чья мимика отличается от людской, или нет, он в порядке, сейчас у нас в клинике лежит, не переживай, все с ним хорошо. Алиса протянула руку, чтобы погладить кота, но тот недовольно отошел в сторону. Улыбнувшись, девушка прошла по коридору прямо и свернула направо. Новый коридор вел в жилую комнату, прямо по центру, в ванную комнату, справа по коридору, и в кухню, слева. Она прошла в кухню и заглянула в холодильник. «Энда, мышь повесилась», — хмыкнула Алиса. За следующие полчаса девушка убралась за котом в лотке, проверила, сколько осталось корма в автокормушке, буквально на 3 порции, и поменяла воду в миске. Вставив ключ в замочную скважину входной двери, чтобы никто не мог зайти внутрь, даже имея дубликат, она прошла в комнату. «Я думаю, твой хозяин не будет против, если я здесь переночую», — она обратилась к кокосу, проходя в комнату в одних белых носочках с мордочками кошечек. Кокос по пятам следовал за девушкой, недоверчиво сверляя ее янтарно-желтыми глазами. Решение переночевать здесь Алиса приняла спонтанно. Ей было лень ехать через полгорода в свою квартиру, где она жила в полном одиночестве. Ее никто не ждал дома, а проезд стоил денег и времени. Лучше выспаться перед работой, тем более что от квартиры их пациента идти до работы всего полчаса. От ее квартиры полчаса нужно было ехать. Стянув джинсы и кофточку, она завалилась на двуспальную кровать. «Сойдет», — сделала она вывод, зарываясь под одеяло. «Иди сюда, пушистый». Пушистый просьбу проигнорировал, взобравшись на компьютерный стол и уставившись на девушку внимательным взглядом. «Ну и фиг с тобой», — она показала ему язык. Отвернувшись, накрылась одеялом и почти моментально погрузилась в сон. Глава 18. Я открыл глаза. На меня тут же взглянули внимательные глазки бусинки летучей мыши, зависшей вверх ногами на ветке надо мной. «Привет», — улыбнулся. Размяв шею, уселся в ветвях дуба, на котором и закончил свой прошлый сеанс. Летучая мышь сорвалась с ветки, в полете окутываясь облачком дыма и приземляясь возле меня на корточки, уже в образе девушки. Это была Нерида. «Я много чего пропустил», — она пожала плечами. «Не особо», — кивнув, спрыгнул на земь. Вампирша приземлилась рядом. «Домой я вернулся буквально пару часов назад, в 10 утра. Покормил кокоса, перевел деньги за корм Алисе. Немного поразмышлял о том, как буду возвращать деньги клинике. Скоро осень, в связи с чем продажи книг должны вырасти. Значит, нужно срочно писать новую книгу. Возможно, даже новую трилогию. Читатель будет рад продолжению старой трилогии в новой обложке. Ну, тот читатель, кому понравился первый сезон, скажем так, по уму выходило, что продаж книг может и не хватить. Книги – это не горячие пирожки. Их то покупают, то нет. Учитывая, сколько я трачу на рекламу. В общем, выходило, что придется искать работу. Может, устроюсь в нейросеть, либо курьером. Мне нужно немного денег, чтобы гасить кредит. Работать полный день я не хочу точно, а курьером — себе в удовольствие. Почему нет? Если уж совсем прижмет, тогда можно будет подумать о чем-то более серьезном. Просидев почти до полудня, так ни к чему и не пришел. Плюнув, пошел грузиться в капсулу. В конце концов, платить по счетам придется только через месяц. Первый взнос я сделал, дальше решит лишь время. Главное, я жив. Еще нужно купить баллончик. Обязательно, — пронеслась мысль перед самым погружением. В это время в игре, которая ни разу не игра, как стало уже понятно, в права медленно, Но верно вступала ночь. Ты говорила про тела, еще что-то там рассказывала, обратился к вампирше. Мы отложили разговор, теперь можно вернуться. Речь шла о новом теле. Расскажи подробнее. Как пожелаете, владыка, она склонила голову. Я приготовился слушать. Как я и сказала, вам нужно новое тело. Для этого есть два пути. Первый самый простой, найти реципиента. Какие она слова умные знает, восхитился я, не сразу сообразив, о чем речь, и подселиться в его тело. Из минусов этого способа, у меня в голове щелкнуло. Подождите, что? Только сейчас я осознал всю абсурдность ситуации. Погоди-ка, тело, которое мне сделают, я переселюсь в него, что станет с этим? Выразительно ткнул пальцем в грудь. Я полагаю, что оно переместится в подпространственный карман, она дернула плечиком. Примерно так, как это происходит в моменты, когда вы его покидаете, перемещаясь в свой мир. Так если я покину это тело, и оно растворится, то исчезнет единственный способ связи с моим миром через капсулу. Мое текущее тело напрямую связано с устройством вертпогружения. А что будет с моим тем телом? Уточнил с подозрением. Я полагаю, оно, девушка замялась. Вероятнее всего, оно превратится в овощ, то есть будет существовать на уровне базовых рефлексов. Будет сердцебиение, дыхание, но жить полноценной жизнью оно уже не будет. Подумав, добавила, либо умрет. Веселая перспектива, пронеслась истерическая мысль. Тело мы пока точно откладываем, сказал, как отрезал. Я пока не готов распрощаться с тем миром. В глазах девушки мелькнуло разочарование. Как скажете, владыка, не успел я задуматься или принять какое-то решение, как тихий голос вампирши отвлек меня. Будет ли мне позволено сказать свое мнение касаемо нового тела, чего ей еще там надо? Сказал же, что не буду перемещаться. Валяй. Даже интересно, как она попробует убедить меня. Владыка, вам не обязательно перемещаться в тело прямо сейчас. Вы можете просто обзавестись запасным и беречь его до момента, когда оно может понадобиться. Девушка выразительно взглянула мне в глаза. Как вы, наверное, помните, ранее я сказала, что кое-кто лишает посланцев возможности покинуть этот мир. В такой ситуации, если вас смертельно ранит, вы умрете. Если не будет запасного тела, она продолжала держать зрительный контакт. Я отвел взгляд и задумался. Звучит логично. И новое тело даст мне возможность возродиться, уточнил. Вампирша кивнула. А какие недостатки? Из минусов первого способа, первое время личность прошлого владельца будет влиять на вас и ваши поступки. Это связано с тем, что личностные качества, это не только душа, но и тело, в частности мозг. Я кивнул, подтверждая, что понял сказанное. Также необходимо будет отреставрировать тело реципиента. Будет идеально, если оно будет молодым. Она сделала паузу. Второй вариант заключается в создании для вас оболочки. Для этого нужен опытный некромант. Для самого создания тела подойдет и маг крови, но без некроманта все равно не обойтись. Именно повелители мертвых лучше всех владеют переселением душ. Вампирша вновь внимательно посмотрела мне в глаза. В чем подвох? Прищурился. Нужно будет доверить некроманту свою душу. Если он сделает что-то не то, есть риск, что вы станете его слугой и будете служить колдуну веками. Девушка поджала губы. Я нахмурился. Некромант в любом случае нужен, вампирша кивнула. Есть еще кое-что, добавила она. Взглянул на нее. Это запретная магия, произнесла Нерида так, словно бы рассчитывала на понимание с моей стороны. Что это значит? Я ее разочаровал. Кроме того, что из-за нее вас объявят вне закона. Думаю, с моим послужным списком это не играет большой роли, хмыкнул. Нерида отзеркалила усмешку. В таком случае, остается проблема, заключающаяся в том, что мало кто владеет этой магией. Ее не найдешь в открытом доступе, а маги, ей владеющие, предпочтут умолчать о своих возможностях, чтобы их не объявили вне закона. И к кому мы можем обратиться? У тебя есть знакомые? Отрицательно покачала головой. Я снова задумался, уставившись в землю. И что делать? Что, черт тебя дери, делать? Подстраховка бы не помешала, если все это, конечно, действительно реально, а не дико проработанная вселенная. Разве что, снова подала голос Нерида. Я перевел на нее взгляд. Тримхтар, точнее один из их ковинов. Они разделились на 4 ковина: маги крови, некроманты, маги огня и менталы. Маги огня, видя мой вопросительный взгляд, пояснила. Менталы, маги разума. Нет, ты сказал огня, она хмыкнула. Это удивительно, Но да, они не полноценные маги огненной стихии, а скорее демонологи, пользующиеся стихией через элементалей. Там своя долгая история, вампирша поморщилась. Я сама не все знаю. Никто не знает, как вампиры, уязвимые к огню, освоили этот самый огонь. Сказать, что я был удивлен, ничего не сказать. Тем временем девушка продолжила. Мы можем попробовать привлечь некромантов на свою сторону, если раскроем им тайну вашей личности и напомним про владыку, которому они служили тысячелетия назад. А они не захотят нас прикончить. Насколько я знаю, вампир делится на два лагеря. Те, кто поддерживает предков, и те, кто против оных. Это относится только к Сиону и Вольтуре. Она тонко улыбнулась. Тримхтар выбрали позицию нейтралитета и удалились от всего этого. Никто из ковенов Тримхтар не воюет. Надменные чародеи заперлись в своих резиденциях и замках, полностью посвятив свое вечное существование постижению магии, кропотливо восстанавливая чародейство древних. Лучше ни мертвых никто не владеет ни некромантией, ни магией крови. Нереда задумчиво покосилась куда-то в сторону, видимо, услышав тихий шорох. Судя по тому, что поза ее осталась спокойной, шуршал какой-то лесной зверь. В общем-то, из-за этого их и ненавидит. Они не принимают ничью сторону и эгоистично занимаются собой. В вампирском обществе они – изгои. Благородные Вольтури особенно недолюбливают чародеев. Там еще и история происхождения у них мутная. Девушка поморщилась. В то время, как первые роды ведут свое начало от благородных семей, королей и герцогов, Тримхтар – обычные маги, которым просто повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Раз они не принимают ничью сторону, с чего ты решила, что они поддержат владыку? Традиции, Нереда пожала плечами. Тримхтар – это клан, который лучше прочих сохранил традиции и верность. То, что они не вмешиваются в политические дрязги, не означает, что они забыли свое родство. А если нет, я прищурился. Мы придем, а на нас нападут. Что тогда? Я убью их старейшину. Вампирша вновь пожала плечами. Я округлил глаза. Так просто. Я, десница владыки по праву рождения, она бросила на меня чуть надменный взгляд. Я изначально сильнее прочих, а теперь, когда все современные вампиры имеют существенно разбавленную кровь, по сравнению с моей, девушка предвкушающе оскалила клыки, показав, что именно с ними произойдет. Ты знаешь, где ближайшая резиденция некромантов? Перевел тему. О способностях и силе вампирши подумать можно и позже. На континенте, за западным порубежьем, на южном склоне северных скал, находится неприступная крепость ковена некромантов Хельминар. Западное порубежье, южный склон, северных скал. Почему это звучит так, словно меня послали далеко и надолго? Почесав затылок, хорошо так задумался. Покидать полуостров сейчас у меня ни цели, ни желания не было. План был иным. С другой стороны, тело мне нужно. Еще мне нужна армия. Отвоюем полуостров, потом пойдем к некромантам. Значит, пока тело откладывается, слишком много дел здесь. Наконец выдал план Нереде. Та лишь кивнула, принимая мои слова к сведению. Наконец пришел черед обсудить последнюю тему. Когда ты пришла ко мне в том пространстве, я замолчал, не зная, как правильно выразиться. В междумирье. Я щелкнул пальцами. Да, именно. Когда ты пришла там, ты сказала, что не можешь переместиться в мой мир, прикрыл глаза, вспоминая. Кажется, ты сказала мне, что если попробуешь переместиться по связующей нас нити, что же она там дальше сказала? Умрет она, что ли, или что-то вроде того, то рискую лишиться души, закончила вампирша. Вот, да, новый щелчок пальцами заставил ее поморщиться. В связи с этим у меня есть вопрос. А если бы канал для перемещения был прочнее, ну как тот, по которому я перемещаюсь между нашим миром и вашим, ты бы смогла попасть в наш мир? Нереда задумалась. Душой, точно, наконец кивнула. Только без тела я все равно не смогу долго просуществовать. Если, конечно, вы не создадите мне временное вместилище. Это еще что такое? Какой-нибудь артефакт или голем? Девушка вновь поморщилась. Конструкт, в котором я могла бы находиться, к которому могла бы временно привязать свою душу. Вот оно что. И точно так же можно переместить из нашего мира в острум любого человека? Да, кивок головы, уточнила. Потребуется ритуал, некоторые знания, но это возможно. Я серьезно так задумался, уйдя в мысли и прокручивая открывшиеся перспективы. Это все нужно хорошенько обдумать, прежде чем предпринимать какие-то действия. Однако, если мои предположения верны, Еще через несколько минут мы уже во весь опор мчались к костяному хребту, в сторону проклятых земель. Нам предстоял долгий путь. Если считать в драконах, то лететь до Крайвинскора порядка 2,5 часов, если не делать остановок и не гнать, разгоняя ящера до средней крейсерской. Обычное парение, горизонтальный полет, при котором воздух сам помогает дракону лететь. Именно при таком способе перемещения, крылатая ящерица способна находиться в воздухе дольше всего, разгоняясь до 35 метров в секунду. Летучая мышь летит в 4 раз медленнее. Итого, 9-10 часов непрерывного лета. Это если не гнать и учитывать препятствия в виде тех же гор. Можно лететь в 2 раза быстрее, на пределе своих сил, разгоняясь аж до 17 с лишним метров в секунду. Такой полет чреват быстрой усталостью, но, если сильно необходим, вполне реален. За эту ночь мы достигли предгорья и даже пересекли их. Дальше не полетели, остановились у подножия. Ночевать в проклятых землях было негде, кроме, разве что, деревеньки, что стояла по пути в замок. Лететь в деревеньку чревато конфликтом, хоть там к вампирам все и привычны. Ночевать в пустошах, а именно выжженные пустоши, являли собой проклятые земли, затея такая себе. Мне-то все равно, вышел из игры и был таков, а вот нереди скрыться от солнца негде. Был и второй вариант, продолжить полет и к рассвету добраться до Крайвинскора. Проблема заключалась в том, что к восходу солнца вампиры выставляют часовых и укладываются спать. Являться в крепость к самому сну, бессмысленно. Придется ждать вампирского утра, то есть начала ночи. Лучше уж переночевать в горах и к середине следующей ночи спокойно достичь замка. А еще нам нужна была пища, которой в горах не было, даже захудалых горных баранов и то не водилось. К счастью, во фляжке Нериды оказалась качественная кровь. На мой вопрос о том, как же кровь умудрилась не свернуться, девушка пояснила, что слюна вампира препятствует этому. По сути, мы пили кровь, вперемешку с ее слюнями. Было вкусно. Я имею в виду кровь, а не ее слюни. Учитывая качество крови, хватило нам по паре глотков. Чем жертва благороднее, тем меньше требуется. Так, крови животного нужно в 3 раза больше, чтобы получить то же количество питательных веществ. Как сказала вампирша, еще на 1 раз подкрепиться хватит и на этом все, придется искать добычу. Устроились в одной из многочисленных пещер костяного хребта, где Нереда переждет остаток ночи и день. Пещерка располагалась чуть в стороне от горной тропки, пролегавшей через хребет. С наступлением темноты одним рывком достигнем Крайвинскора. На том и порешив, завершил сеанс, сообщив, что вернусь вечером. Для нее вечером, а для меня утром. Выбравшись из капсулы, потрепал тут же прибежавшего кокоса. Как сказала Алиса, он очень переживал и когда она пришла, то чуть не сбежал в подъезд. На улице вовсю светило солнце и день был в самом разгаре. Пересев в компьютерное кресло, открыл социальную сеть. Непрочитанное сообщение от Эрданиона. За всем происходящим уже и забыл о нем. Сообщение числилось от сегодняшнего числа, написано было рано утром. «Привет, сегодня было собрание глав регионов. Политиканы, млин, развели тягомотину, нет бы в соцсетях пообщаться. Я продвинул твою инициативу, чтобы никто не бузил, я продвинул ее от себя. В целом, верховные лидеры согласны, мы можем начинать, верховные лидеры». Я фыркнул. «Интересно, что было бы, если бы они не были согласны? Я ж все равно начну экспансию на запад полуострова. Несколько групп с завтрашнего дня начнут продвигать идею нового клана на форуме и активно топить за идею в популярных группах игры. Отлично, часть плана притворяется в жизнь. Касаемо промывки в Элиоте и других городах, я честно хазе, не придумал, что можно сделать. Есть идеи?» Так и подмывало написать. «Ты дурак или прикидываешься? Ну ведь все объяснил человеку. Найми ты бардов, ядрена вошь». Отписал чародею более прилично. «Пошли людей прошвырнуться по всем тавернам города. Пусть пообщаются с местными жителями-неписями. Они должны поспрашивать про бардов города. Особенно про лучших. 3-4 штуки самых видных нужно будет выбрать и переговорить с ними. Потом даешь им задание сочинить песню про свободу и непоколебимый дух народа западного побережья. Что-то вдохновляющее. Для начала, сойдет. Потом улучшим, когда народ привыкнет. Обрабатывать людей будем постепенно, спешить не нужно. Даешь ему хороший бакшиш. Говоришь, что если результат устроит, Колым будет интереснее. Я задумался и прикинул план действий. Вроде бы ничего не забыл. В конце дописал. Когда они начнут активно действовать, через месяцок, проведи с ребятами беседу и посвяти их в наши ряды, мол, мы борцы за свободу, с большой буквы главное, за независимость и бла-бла-бла, что-то такое, не мне тебя учить. Потом, попроси их связаться со своими в других городах, они по городам ездят, так и так имеют связи, ну и пусть тоже приступают к вербовке. За 3 месяца все города побережья должны петь песню про свободу и непоколебимый дух народа западного побережья. Прожал Enter, отправляя сообщение. Так-то, знай наших. Примеры истории, прекрасные учителя. Еще прекраснее были неудачные примеры. Почему-то всех всегда интересует история успеха. На самом деле, чтобы что-то понять и чему-то научиться, нужно изучать истории неудач, чтобы не допустить ошибок, совершенных теми, кто проштрафился. Откинулся на спинке кресла, пытаясь вспомнить, что еще хотел сделать. Баллончик, точно. Быстро зашел на маркетплейс и пробил перцовые баллончики. Взял наилучший по отзывам, аж 10 тысяч положительных отзывов, и оценка 4,9, и название впечатляющее. Шпора, сойдет. Сделав заказ и тут же оплатив его, 50 кредитов, не так уж и много, надо сказать, я оставил компьютер включенным и побрел на кухню. Поставил чайник, еды в холодильнике не было, решив с этого дня начать экономить, благо капсула питает внутривенно, заварил себе чай. Был только один нюанс, кормежка через капсулу являла собой процесс синтеза готовых веществ с помощью особых пищевых синтезаторов, они производили неготовую пищу из картриджей, как тот, что стоял у меня на кухне, а питательные смеси. Это не было полноценной заменой, так как деградацию желудка никто не отменял. При долгом отсутствии твердой пищи, тот терял способность к нормальному перевариванию. Настолько терял, что человек мог умереть при попадании внутрь нормальной пищи. Поэтому, после периода длительной голодовки, врачи рекомендуют кушать вначале жидкую пищу, чтобы желудочно-кишечному тракту было легче. И, конечно, существовали капсулы премиум-сегмента с катетером-трубкой, подающие пюрированную пищу прямо в желудок. И стоила такая капсула, как хорошая машина. Блин, с этими мыслями я допил чай без сахара и направился в свою комнату. Спать, спать и еще раз спать. К середине ночи мы достигли стен Крайвинскора. Обратившись облачками, приземлились уже в человекоподобной форме. Я активировал маску, скрывая лицо. Тоже сделала Нирида. Быстрым шагом двинулись к воротам. С прошлого моего посещения, под стенами выросла небольшая мирная деревушка. Ловя на себе заинтересованные взгляды выпивших в местном трактире завсегдатаев, и чего им не спится, ночь на дворе, мы насквозь прошли поселение на десяток домов и приблизились к опущенной гарсе, толстая металлическая решетка, заменяющая полноценные ворота. За решеткой виднелись вполне обычные высокие деревянные ворота, обитые металлом. Нирида задрала голову и взглянула в сторону зубцов надвратной башни. Замковая стража, дежурящая наверху, никак не прореагировала. Я уже приготовился к долгому ожиданию, когда внутренние деревянные ворота дрогнули и створки начали расходиться в стороны. В образовавшийся проем скользнула высокая мужская фигура, облаченная в темные одежды. Длинные темные волосы и бледная, словно мрамор, кожа выдавали благородную кровь вампира. Мужчина замер на расстоянии нескольких шагов от решетки и с интересом уставился на нас. Изящная темная бровь чуть изогнулась. «Леди Нирида, нам нужно к Маркусу», — раздался глухой голос из-под маски моей спутницы. Мужчина кивнул и перевел взгляд на меня. «Кто с тобой? Снимите маски. Это не твое дело, Гарсиан», — устало выдохнула вампирша, снимая маску и подвешивая на пояс. «Перед тем, как лететь в замок, мы договорились, что все диалоги будет вести Нирида, я же сыграю роль мебели. Ей виднее, как общаться с сильными мира сего». Означенный вампир сощурился. «Не мое дело, говоришь», — зло выплюнул он. «Ты зазнаешься. То, что тебя покрывает сам лорд, не делает тебя особенной, безродная девка». Я поморщился. Нирида саркастически хмыкнула, даже не среагировав на дешевую провокацию. «Пусти нас, или ты хочешь сам оправдываться перед Маркусом за то, что не допустил нас в замок». Гарсиан оскалил клыки и зашипел. Его взгляд вперился в глаза Нириды, внутри которых плескалась насмешка. «Интересно, а почему он считает ее безродной?» Наконец, приняв какое-то решение, поморщившись, благородный вампир стремительно развернулся и быстрым шагом направился вглубь замкового двора, прочь от гарсы. Оказавшись во внутреннем дворе, Он махнул рукой. Решетка начала подниматься. Вампирша рядом насмешливо фыркнула и первая устремилась в крепость. Широким шагом, не обращая ни на кого внимания, девушка быстро двигалась по одной ей известной дороге ко входу в донжон. Все это время я лопатками ощущал взгляд Гарсиана, должно быть, вознамерившегося просверлить во мне дырку. Вот же неугомонный. Преодолели двор, прошли внутрь донжона, несколько коридоров, пара подъемов, и мы наконец вышли к главному переходу, ведущему, как выяснилось, в местный тронный зал. Деревянные створки дверей в зал были обиты серебристым металлом, образующим замысловатые вензеля. Толкнув створки так, что те резко распахнулись, Нерида быстрым шагом прошла внутрь. Моему взгляду открылся вытянутый каменный зал. Багровые знамена свешивались с готических стен, а на полу была расстелена багровая ковровая дорожка, вышитая золотым узором по краям. В дальнем конце, на возвышении, стоял высокий каменный трон с тремя вершинами. Выполнен он был также в готическом стиле. По сторонам трона, на расстоянии нескольких метров, стояли кубообразные постаменты, на которых важно восседали статуи скрюченных горгулей, уродливыми мордами смотрящие на всех, кто входит в зал. Перед постаментами были размещены жаровни, ярким рыжим пламенем разгоняющие окружающий полумрак. Дополнительным освещением выступали факелы на стенах и колоннах по периметру зала и несколько позолоченных торшеров по краю ковровой дорожки, на расстоянии полутора метров от нее. Наконец, обратил внимание на восседающего на троне вампира, лорд Маркус собственной персоной. Кроме него, в зале имелись другие немертвые, облаченные в легкие доспехи, в глухие капюшоны и шлемы. Они представляли собой недвижимых статуй, готовых в любой момент сорваться, чтобы защитить своего господина. На поясе каждого телохранителя висела пара коротких клинков в полтора локтя длиной. Мы быстро пересекли зал и приблизились к возвышению. Расслабленно сидевший на троне лорд с интересом изучал пришедших, будто мы были подобны блохам, внезапно сделавшим что-то интересное, чем привлекли его внимание. Темные волосы вампира спускались до самых плеч. Мраморно-бледная кожа и кроваво-красная радужка глаз, вкупе с чуть выдвинутыми клыками, выдавали в сидевшим благородную кровь. У более слабых вампиров, включая меня, клыки могут прятаться. Сородичам с более густой кровью требуется применять способности, чтобы сокрыть свою сущность. Прямой нос с легкой горбинкой, темные брови и подбородок с волевой линией выдавали в лице лорда благородное происхождение. Неудивительно, если учесть то, что я знал о Вольтуре, предки которых были королями. Маркус, моя спутница, вежливо кивнула, однако не склонилась в поклоне. Я остался недвижим. Судя по сузившимся глазам лорда, это было сродни оскорблению. «Я дал тебе задание», — он вперил взгляд в лицо девушки. «Ты соизволила пропасть. Мои люди уже доложили, что ты его выполнила. Вот только...» Его голос перешел на шипение. «Кто тебе позволил выполнить задание и не вернуться с него?» Голос стал угрожающим, а темп речи замедлился. «Я не потерплю неповиновения». Одним движением поднявшись с трона, он рывком оказался возле Нериды и схватил ее за нижнюю часть лица. Его тонкие благородные пальцы сжали щеки девушки. Я нахмурился, приготовившись вмешаться. «Не вмешивайтесь, владыка», — раздался в голове голос вампирши. От неожиданности я чуть не вздрогнул. «Не забывайся, девочка, кто принял тебя и защитил. Я дал тебе убежище. Я позволил тебе жить в нашем клане, пока ты, безродная грязнокровка, скиталась по миру. Почему все ее называют грязнокровкой? Разве она не...» Продолжить мысль не успел. «Были причины», — ровным тоном ответила Нерида, даже не думая сопротивляться. «Причины», — по слогам прошипел Маркус в лицо девушки. Его губы почти касались ее губ. Против воли я напрягся, а внутри шевельнулось раздражение, некое чувство собственности. Если он ее поцелует, я сжал челюсти. А ведь она говорила, что сильнее всех. Почему тогда терпит? «Да», — выдохнула вампирша. «И какие же?» Лорд наконец отпустил ее лицо и бросил на меня короткий взгляд. «И кто?» «Это и есть причина. Ты забыл, как сам признал лордом одного вампира из Калимата?» Брови Маркуса чуть дернулись. «Так это ты. Я не узнал твой запах. Интересно». Он прошел к трону и вальяжно уселся, сразу откинувшись на спинку. «И что же?» Чуть насмешливый взгляд на меня. «Названный лорд желает. С какой целью ты прибыл в мой замок?» «Его замок? Вот сволочь. Еще когда мы бились под Калиматом, этот замок не был его. Прошла пара лет, и он прихватизировал его себе. Урод. Также сознание зацепилось за формулировку «названный лорд». Меня сразу ставит на место, показывая, какой я лорд на самом деле, номинальный, а не фактический. Оно и понятно, учитывая реальную силу Маркуса в сравнении с моей. Вслух я ничего не сказал. «Лорду нужна армия», — произнесла Нирида, не отрывая ни мигающий взгляд от лица мужчины. Брови вампира снова взлетели вверх, его явно удивило, почему девушка говорит за меня. И тут он запрокинул голову и захохотал. Армия, его хохот разносился под сводами зала. Мы замерли, ожидая, пока истерика закончится. Не каждый день сильные мира сего видят голодранцев, просящих себе войска. На что вообще мы рассчитывали? Я нахмурился. Видимо, девушка почувствовала мои эмоции, поэтому ее голос снова прозвучал у меня в голове. «Доверьтесь, владыка». «Ну, довериться так довериться». В то же время Маркус прекратил смеяться, оборвав хохот на верхней ноте, и с любопытством осмотрел меня с ног до головы. «С какой стати я должен дать вам своих воинов? Да и для чего? У вашего клана проблемы с войсками?» Он фыркнул. «Насколько я знаю, у вас имеется армия, которой хватит для захвата половины континента. Армия нужна для захвата всего западного побережья», бросила Нирида, словно камень со скалы. В воздухе повисла тишина. Брови лорда на этот раз даже не дернулись. Лишь взгляд, брошенный на меня, чуть затуманился, что выдавало серьезную умственную работу, которую сейчас проделывал мозг вампира. «Так значит, клан Тени, стоящий во главе, ныне не твой клан», тихо произнес мужчина. «И вам нужна армия, чтобы вернуть себе Калимат». Он не спрашивал, а скорее констатировал факт. Нирида молчала. «Какая в этом польза для меня? Мои сородичи спокойно существуют в Калимате и окрестностях. Зачем мне воевать?» В его голосе сквозила насмешка. Примерно то, о чем и говорила Нирида тогда, в таверне. «Ему нет резона помогать нам, на что мы надеялись». Губы моей спутницы тронула усмешка. «А если я скажу, что перед тобой владыка?» Маркус даже не дрогнул. «Владыка? Очень смешно. Что еще за?» По его изменившемуся взгляду, стало ясно, что до него начало доходить. Взгляд посерьезнел. «Владыка мертв вот уже несколько тысячелетий. Светотьма выбрала нового повелителя. Он пришел в наш мир», на грани пафоса возвестила моя спутница. Лорд прикрыл глаза и втянул носом воздух. Ноздри хищно раздувались. «Я не чувствую в нем древней крови», он открыл глаза. «Что ты знаешь про владыку и его слуг, Маркус?» Вкратчиво промурлыкала Нирида. По ее губам змеилась усмешка. Кажется, ее план притворялся в жизнь, что он мертв, а его слуги преданы забвению. Он отзеркалил усмешку. «Это сказки. Ты стал забывать прошлое. Что бы сказали старейшие, узнав о твоих словах?» Девушка усмехнулась. «Ты так долго воевал за наследие, устроив борьбу против Сион, что уже и забыл истоки». Вампирша покачала головой. «Думаю, старейшина Вольтуре будет рад узнать эту новость». Ее губы растянулись в хищном оскале. «Мы уходим». Развернувшись к лорду спиной, девушка быстрым шагом направилась к выходу. Я незримой тенью двинулся следом, одновременно стараясь не спешить, чтобы не выглядеть собачонкой, бегущей за хозяйкой. «Стоять!» — рявкнул предводитель Вольтуре. Телохранители синхронно вышли из-за колонны и преградили путь, встав полукругом. «Я не давал тебе права уходить, грязнокровка!» — прошипел Маркус, поднимаясь с трона. Нирида неспешно повернулась и насмешливо взглянула в глаза лидера Вольтуре. «А кто меня остановит? Ты, что ли?» С губ вампира сорвалось шипение. «Подчинись все!» Его радужка блеснула кровавым росчерком. Нирида замерла. Взгляд моей спутницы подернулся дымкой. «Что за?» Не успел я понять, что именно произошло, как Маркус вытянул в нашу сторону указующий перст и отдал короткий приказ. «В темницу!» Обоих. Трое воинов выдвинулись вперед. Это все, что они успели сделать. Фигура вампирши неожиданно подернулась дымкой, а в следующую секунду три отрубленных головы полетели в сторону лорда, со стуком упали к его ногам, после чего прокатились по ковровой дорожке еще несколько метров. Три обезглавленных тела медленно завалились вперед, фонтанируя кровью и начиная стремительно тлеть, обращаясь в пепел. «Ты серьезно думал, что на меня это подействует?» — усмехнулась девушка и погрозила пальцем дернувшемуся было ближайшему вампиру. Тот, не будь дурак, замер. Он прекрасно видел, что произошло с его товарищами. «Но как?» — Нирида не ответила на его вопрос. Ровным тоном она произнесла, словно зачитав приговор. «Мы уходим. Твой старейшина узнает о беспределе, который ты развел в клане. Когда же владыка воссядет на трон Светотьмы, Вольтуре будут отлучены от трона повелителя. Трон повелителя? Это какой-то орден? Да кто ты? Тьма тебя задери, такая владыка мертв. В гневе зашипел лидер Ковина. Прикажите мне атаковать его. Неожиданно раздался мысленный выкрик в моей голове. Я вытянул указующий перст в сторону лорда и тихо бросил древнее, как сам мир, латинское слово, импетум. Фигура Нериды размазалась, а в следующее мгновение тело Маркуса тряпичной куклой врезалось в намертво закрепленный трон. Вампирша в ту же наносекунду оказалась рядом и с силой сжала горло лорда. Ее пальцы буквально вонзились в его шею. Густая темная кровь заскользила по мраморной коже. Воздух наполнился смрадом разложения. В глазах вампира застыло изумление. Кахата, тэхахы, прохрипел он. Десница владыки. Читехотехахышхе, гхр, гхр рясх, нохр, рхвка. Я не видел выражения лица девушки, но по ее довольному тону было ясно, она улыбается. Прошли тысячелетия, даже Вольтури, считающие себя самым преданным кланом повелителя, забыли, что такое кровь Волхар, твой старейшина будет недоволен. Повернув голову, она бросила взгляд на меня. Владыка, прикажите и я оторву неверному голову. Я медленно приблизился к трону. Что примечательно, воины-телохранители даже не попытались атаковать меня, пока Нереда занята. Оказавшись вплотную, обошел девушку и заглянул в лицо Маркуса. Его взгляд беспокойно перескакивал с меня на лицо вампирши и обратно. Внимательно посмотрел в глаза лорда. «Мне нужна армия», — отчеканил. «Я, тхам», — просипел лидер Вольтури. Я поднял руку и шевельнул кистью. Моя спутница разжала стальную хватку и сделала шаг назад. Лорд выдохнул, тут же выпрямляясь на троне. Его раны начали стремительно затягиваться. Подняв руку, вампир дотронулся до шеи, после чего взглянул на свои пальцы. Кончики были покрыты густой кровью. «Давно меня так не удивляли, как ни в чем не бывало», — произнес Маркус. Перевел веселый взгляд на Нереду. «Как ты спрятала запах? Я не мог ошибиться. Ты пахла, как сильный, но все же Каитив».